Дюнка. Апрель. Старый Лум говорил с женщиной. Издали Клав обознался, приняв ее за Дюнкину мать, и успел трижды покрыться потом, прежде чем понял свою ошибку. Дюнкина мать была моложе и жестче, а эта женщина казалась усталой и оплывшей, как догоревшая свечка. Лум говорил и говорил, женщина медленно отвечала, еле заметно кивала тяжелой головой, и покатые плечи ее, кажется, чуть-чуть расправлялись. Хотя, конечно, Клав мог и ошибиться. Потом женщина слабо пожала руку старика, тяжело поднялась со скамейки и двинулась прочь, почти не касаясь земли дорожной сумкой в опущенной руке. Некоторое время Лум глядел ей вслед, а потом обернулся. Рядом неподвижно стоял угрюмый, напряженно молчащий парень. Минуты три оба следили за крупной белкой, выписывающей спирали вокруг темного дубового ствола. — Я нуждаюсь в утешении, — сказал парень глухо. Лум пожал плечами. — Я здесь для того, чтобы утешать. Но тебе я вряд ли смогу помочь, Клавдий. — А вы попытайтесь, — тихо попросил парень. — Собственно, кому мне еще идти? Лум помолчал, откинувшись на спинку скамейки, проводил белку взглядом, вздохнул. — Я предупреждал тебя. Ты не послушал. — Не послушал, — согласился Клав. Не мог послушать. Повторилось бы все, — его передернуло. Повторилось бы, не послушал бы снова. — Жаль, — глухо проронил старик. — Ты сильнее многих, и ты непростительно слаб. Клав ожесточенно вскинулся. В чем моя вина? В том, что любил, люблю ее. Лум поднял глаза. И, холодея под его взглядом, Клав осознал свою ошибку. Если старик хоть тоненькой ниточкой связан со службой Чугайстер... Его собеседник был достаточно проницателен. Некоторое время старик и юноша неотрывно смотрели друг на друга. — Я всего лишь Лум, — медленно произнес старик. — Я делаю, что умею. И ничего больше. Не приписывай мне лишнего. Я всего лишь Лум. Клав перевел дыхание. Вы говорили, что я делаю запрещенное, что я тревожу и держу, что я наделен достаточными возможностями, чтобы и... Вопрос так и не осмелился слететь с его губ. «Я ничего не знаю точно», — сообщил старик, глядя вперед и вдаль, туда, где среди зеленеющих ветвей вились полчища мелких птиц. «Возможно, ты ее привел. Может быть, нет. Никто не знает». «Зачем они приходят?» — спросил Клав шепотом. «Они ради нас? Они... Это именно они или нет?» Облачив в слова свои неясные стыдные страхи, он ощутил, наконец, облегчение. Все-таки сумел. Главный вопрос задан. Старик вздохнул. «Я не могу сказать тебе больше, чем знаю. Даже всего, что знаю, я не могу сказать. Это слишком личное». «Они хотят нашей смерти?» — быстро спросил Клав. «Это может быть правдой. Чугайстеры говорят...» Он осекся. «Ни ко времени сказанное слово, не поминать бы!» «Возможно», — отозвался старик, с трудом отрывая взгляд от птичьих игрищ. «Это слишком индивидуально. Но я не хотел бы, чтобы ты сюда приходил. Это, наверное, жестоко, но ты выбрал сам. Не приходи на кладбище, или я вызову их, хоть я тоже их не люблю. Но ведь только вы можете помочь, подсказать. Клав говорил затем только, чтобы не молчать. Он уже понимал, насколько слова бессмысленны. «Побереги себя», — глухо отозвался Лум. «Это все». И ушел, враз одряхлевший, побрел прочь, подставив согбенную спину белым каплям весеннего синичьего помета. Клавдий знал, что на более утоляющие надежды невелика. Сделавшись маркированным инквизитором, он потерял способность засыпать со снотворным и избавляться от боли посредством таблеток. Боль следовало изгонять усилием воли, но вот как на грех все не удавалось сосредоточиться. Боль была не в раненой руке. Боль была где-то очень глубоко, сдавленная боль, до поры до времени угнетенная боль. Надо отвлечься. Девчонкины глаза блестели в полутьме прихожей. Волосы, рассыпавшиеся по плечам, недалеко ушли от медной проволоки. У нее поразительная защита. Раньше он не встречал ведьм, способных так стойко переносить столь тяжелые испытания. Правда, там, на площади перед дворцом, она чуть было не грохнулась в обморок и здорово помяла его раненую руку. Хотя разве это рана? Какое падение нравов! Ведьма, нападающая на инквизитора с огнестрельным оружием! Еще лет 10 назад это показалось бы диким. Теперь они идут на все. Где не хватает собственной силы, достанут пулеметом. Вряд ли Ивга носит хорошее белье. Значит, формы, имеющие под запятнанным кровью свитером, ее собственные. Она поймала его взгляд и потупилась, и он тоже почувствовал неудобство не потому, что разглядывал ее. Видывал он женщин и ухоженных, и запущенных, и в парче, и в лохмотьях, и вовсе в чем мать родила. «Господин Клавдий!» — позвала домработница из кухни. «Я творожок-то заберу, потому как он у вас прямо в пакетике и закиснет. Я из него испеку творожничек. Вам как, на одну порцию готовить или на сколько?» «На две», — ответил Клавдий, не оборачиваясь. Девчонка прерывисто вздохнула. «Дурак все-таки Юлиан», — подумал Клавдий с неожиданным ожесточением. «Дурак! Его парень никогда не будет мужчиной. Это может быть и удобно, послушный сын. Как сложилась бы судьба Назара с Ивгой? Да хорошо сложилась бы. Девчонка достаточно умна, чтобы и отцу, и сыну было с ней комфортно и хорошо. Откуда такая пылкая любовь? У Назара, по-видимому, и нет никакой любви. Так пацан, увлекшийся яркой экзотической девчонкой, у Ивги непонятно. Вроде бы она действительно привязана к этому дурачку и так сильно, что готова ради него вытерпеть. Если бы Назар хоть на минуточку представил, что именно приходится терпеть его бывшей невесте, возможно, он ненароком поумнел бы. «Вам по рангу положены ухоженные женщины, разве нет?» «Мне по рангу», — он чуть усмехнулся, — «положены исключительно такие женщины, каких я захочу. В этом преимущество высокого положения на служебной лестнице». Девчонка дерзко вскинула подбородок. «Ага, вот в чем дело. То-то я на вашей большой кровати спать не могла. Призраки ваших красавиц, ну так и толпились, понимаете?»